Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Кончается весна, и хочется успеть поговорить весной о поэзии и стихах. Такова тема сегодняшней нашей передачи. Зачем человеку нужна поэзия, а обществу эти взбалмошные существа, назвавшие себя поэтами? Мы читаем книжки по оккультизму, изучаем йогу, тайные философии. Весь этот New Age сегодня в большой моде. Но мы все время пропускаем что-то очевидное, то, что лежит рядом, то, что таится где-то в глубинах нашей души. Что такое поэзия? Зачем человеку вдруг понадобилось рифмовать слова? И что эти рифмованные слова делают с нашими душами? Вот вопрос сегодняшней программы, по которому мы можем поговорить по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот, напомню, 956-15-14. Студия наша по-прежнему находится в Москве. И код города, если вы забыли, 495-495-956-1514. Это телефон, по которому мы ждем сегодня ваших мнений о том, нужна ли человеку поэзия, или пора ее забыть и перейти на какие-то другие формы поэзии, несловесной, ну, например, образные видео, клипы, скажем. Или все-таки нужна, и зачем она с древнейших времен вдруг появилась и до сих пор существует? Какие тайны души она выражает? Вот об этом сегодняшний разговор по телефону, напомню еще раз, 956-15-14, расположенному в Москве. Не забывайте, у нас много передач сейчас идет о детских возрастах. В частности, напомню, что в ближайший понедельник мы обсуждаем возраст от 14 до 21. По семилетним таким шкалам мы движемся. Так вот, как раз в этом возрасте, от 14 до 21, дорогие мои радиослушатели, можно сказать, большинство из нас начинает писать стихи. Потом почему-то прекращает. Но ведь раз начинает, значит, в этом есть какая-то мучительная потребность. Эта потребность в чем? Откуда она берется? Зачем человеку нужны стихи, уважаемые авторы, уважаемые любители тайных знаний, астрологии, магии и всего прочего? Дозвонитесь до нас, расскажите, пожалуйста, что же это такое за загадочный феномен в глубине нас, который мы называем поэзией? Ну и как всегда, пока вы думаете, а решится ли, протянуть ли руку к телефону и позвонить нам в эфир, и рассказать всем, что вы думаете о поэзии. Так вот, пока вы раздумываете об этом, мы, конечно, будем слушать, как поет поэт. Этим поэтом сегодня будет испанская поэтесса, певица, ну, наверное, по-французски ее можно назвать шансонье. Вот мы с вами попробуем послушать такой шансон в стиле фламенко. Свою пластинку, знаменитую пластинку Эстрелла Моренте, назвала просто «Мои стихи и песни», что, по-моему, очень точно передает тайну вот этого самого поэтического дара, поскольку, наверное, он берется откуда-то оттуда же, откуда к нам приходит и музыка. Pasa el alma, pasa el alma. pan, ten cuidado. Ay, ten cuidado que te beso la mano. Когда-то, пару лет назад, мы говорили о поэзии. И я тогда рискнул почитать стихи. Слушатели потом меня ругали, но как-то не очень. Поэтому я рискнул это сделать еще раз, поскольку мне почему-то захотелось почитать стихи, которые писал не поэт, а поэте, а прозаик, великий прозаик, о великом прозаике. Владимир Набоков о Льве Толстом. Мне кажется, вот в этой его, в этом фрагменте стихотворения есть какой-то смысл, который, может быть, поможет нам разобраться. Мы у него бывали, с ним сидели. Совсем не страшен гений, говорящий о браке или о крестьянских школах. И чувствуя в нем равного, с которым поспорить можно, и зовя его по имени и отчеству, с улыбкой почтительной мы вместе обсуждаем, как смотрит он на то, на сё. Шумят витии за вечерним самоваром, по чистой скатерти мелькают тени религии, философии, государств, отрада малых сих. Но есть одно, что мы никак вообразить не можем. Хоть рыщем мы с блокнотами, подобно корреспондентам на пожаре, в круг его души, до некой тайной дрожи, до главного добраться нам нельзя. Почти нечеловеческая тайна. Я говорю о тех ночах, когда Толстой творил. Я говорю о чуде, об урагане образов, летящих по черным небесам в час созидания, в час воплощения. Ведь живые люди родились в эти ночи. Так Господь избраннику передает свое старинное и благостное право творить миры и в созданную плоть вдыхать мгновенно дух неповторимый. И вот они живут. Все в них живет. Привычки, поговорки и повадка. Их родина такая вот Россия, какую носим мы в той глубине, где смутный сон примет невыразимых. Россия запахов, оттенков, звуков, огромных облаков над сенокосом. Россия обольстительных болот, богатых дичью. Это все мы любим. Его создание. Тысячи людей сквозь нашу жизнь просвечивают чудно, окрашивают даль воспоминаний, как будто впрямь мы жили с ними рядом. Среди толпы Каренину не раз по черным завиткам мы узнавали. Мы с маленькой Щербацкой танцевали заветную мазурку на балу. Я чувствую, что рифмой расцветаю. Я предаюсь незримому крылу. Я знаю, смерть лишь некая граница. Мне зрима смерть лишь в образе одном. Последняя дописана страница, и свет погас над письменным столом. Еще видение, отблеском продлившись, дрожит, и вдруг немыслимый конец. И он ушел, разборчивый творец, на голоса прозрачные деливший гул бытия, ему понятный гул. Однажды он со станции случайной в неведомую сторону свернул, и дальше ночь, безмолвие и тайна. Так ведь случится с каждым из нас, правда? Однажды он со станции случайной в неведомую сторону свернул, и дальше ночь, безмолвие и тайна. Доброй ночи. Кто у нас на линии? Галина Кузьминична. Да. Здравствуйте. Извините, что очень долго заставила вас ждать в эфире. Нет, это очень сладостное ожидание. Спасибо вам. Мы вас слушаем. Вот я бы, может быть, вам не позвонила, и наверняка бы не дозвонилась, потому что до вас дозвониться ужасно сложно, и были такие темы интересные, но я была всегда вне. А сегодня, как только речь зашла, я набрала, и меня уже услышали. Я очень благодарна. Значит, и почему муза меня поэзии... эта тема трогает про поэзию? Это значит, муза поэзии к вам имеет отношение. Ко мне? Да. Ко мне всегда и всю жизнь. Потому что я ребенок того поколения, мне 49 лет, и вы, наверное, прекрасно понимаете, на чем мы выросли. И когда я родила ребенка в 36 лет, и когда он вырос уже до таких лет, как я, 10-12, и он не начал понимать, как все, вернее, жизнь через то, что я начала пугаться. И получилось, знаете, чудо. Самое первое, когда он посмотрел фильм про Есенина. Мы не будем говорить об этом фильме сейчас вообще. Но самое интересное, мой ребенок сказал: «Мама, у нас есть Есенин?» «Есть». Взял его сборник, и он ходил по квартире, декламировал: «Шагане, ты моя, Шагане». Широко, громко. Я говорю: «Сынок, почему про любовь так громко? Можно потише». «Мама, я так чувствую его стихи». И однажды он пришел, вот уже конец 6 класса, там задали свободное стихотворение на тему, он выучил: «Мой отец крестьянин, я крестьянский сын». Я это стихотворение не знаю. Я учила в программе школы все стихи Есенина, я их любила. Но мой ребенок по стихи Есенина гораздо глубже и больше, чем я. И он принес, когда дневник, и там написано 5+, молодец, знак плюс. Восклицательный, я имею в виду. Я говорю: «Сынок, это что?» Он говорит: «Мама, я прочитал вот это стихотворение, я сам его выбрал, и я была потрясена, потому что у ребенка, оказывается, в глубине души так много заложено, а я, как мать нерадивая, даже не подозревала, насколько глубоко мой ребенок именно зачем? Русский, почему именно мы... крестьянский сын. Почему мы так нуждаемся в том, чтобы подтвердить, что наш ребенок русский в поэзии? Наверное, потому что мы что-то утрачиваем. Наверное, мельчаем. Наши корни сохнут. Мои корни засохли на самом деле. Потому что была идеология, была вера. было святое чувство какое-то принадлежать чему-то, служить чему-то. А сейчас-то этого нет. Есенин был частью этого, того, чему мы принадлежали? Да. Мне очень хотелось тогда жить. Чему тем, вы, чем извините, мы жили. Ради Бога, я извините. Я искренне в это верила. Ради Бога, извините. Да. Я ведь сейчас не про веру. Мы можем обсуждать веру в очень разных терминах, но в отдельной передаче. Чему мы так рады? Ну, я да, вот а вот, например, тот же Толстой, о котором мы говорили. Если бы ваш ребенок вместо Есенина прочел бы Толстого, он так же... Он еще прочтет. Нет, нет, я не про это. Не-не-не, дослушайте. Да. Я не про это. Извините. Вы бы обрадовались меньше, что выражает конечно. Любовь, что выражает любовь к Есенину. Это что? Я не знаю. Спасибо, быть, спасибо вам, спасибо, спасибо вам большое. Как трудно было ребенка вообще к чему-то привлечь. Да. Да, знаю, знаю. Мы с вами детей родили. Извините, я, конечно, был как бы пассивным участником этого процесса. Но мой младший ребенок родился, когда мне было 37. Так что я, в общем, очень хорошо понимаю, о чем идет речь. И я думаю, что наши радиослушатели тоже. Все-таки понятна радость мамы, и мы вас поздравляем с этим. Но все-таки почему мы так радуемся, когда внутри, в душе ребенка начинают звучать стихи? Доброй ночи. Татьяна. Алло. Да. Я слушаю вас. Слушаю вас не так часто, но, тем не менее, очень нравится ваша передача. Спасибо ваше большое. Рассуждение. И поэзия, я считаю, это дар. И дар, конечно, свыше, от Бога. Я не наделена этим даром. Я вообще музыкой наделена. Я музыкант по профессии. И мне 56 лет. Я мама 4 сыновей. Но поэзия... Как ваши очень дети. ...с детства. И считаю, что это выражение души. И вот кому дан этот дар Богом... Но ведь есть музыка, есть проза, есть математика, в конце концов. Программирование, живопись, скульптура. Но почему-то, когда мы говорим о каких-то вещах, которые нас волнуют, мы называем их поэзией. Почему, Татьяна? Ну, потому что душа выражает это, как может. И в стихах это настолько красочно это выражается. Это естественное, дарованное Богом свойство души. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо, Татьяна. Наверное, очень похожие мысли звучат в словах нашей постоянной радиослушательницы, которые прозвучали до эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Для меня поэзия – это визуализация чувств и эмоций. Чем гениальнее поэт, тем полнее и многообразнее его оттеночная палитра ассоциаций, тем сложнее, интереснее и более законченно передаваемый им мир чувств. И я имею в виду не только стихи, но и поэзию в прозе. И поэтому мне еще раз очень хочется сказать о мастере Маргарите Булгакова. Все-таки это не гимн чистой силе, а это роман о человеческих пороках. Пороках, которые вынесены изнутри человека во внешний мир. И внешний абсурд всего этого – это прежде всего наше внутреннее нежелание признать наличие всех этих порученных черт внутри себя. Всем нам так и хочется. Все плохое, что мы творим. Списать на гипнотизеров, колдунов, магов, нечистую силу. Вот только всем нам надо помнить, что сила эта, энергия для своих действий берет в наших душах. Спасибо, до свидания. И в прозе мы видим поэзию, когда она выражает что-то потаенное в человеческих чувствах. А вот та потаенность, которую вскрывает Ирина, как вы знаете, в программе «Серебряные нити» очень важна. Но действительно, не хотим ли мы отдать Воланду все то черное, что скопилось в наших душах? И не может ли поэзия помочь нам очиститься и дать почувствовать, что это существует внутри нас? Но я просто хочу напомнить радиослушателям, что поэзия... бывает очень разный и очень порой странный и в чем-то противоположный тому, о чем мы говорим о Есенине, о том, что писал Набоков о Толстом. Вот, например, Николай Олейников. Один из чинарей, который изобрел так называемый галантерейный стиль. Гораздо более близкий русскому человеку. Быль, случившаяся с автором в ЦЧО, так называются эти стихи. Пришел я в гости, водку пил, хозяйкин, сдерживая пыл. Но водка выпита была, меня хозяйка увлекла. Она меня прельщала так: раскинем с вами бивуак. Поверьте, насмешу я вас, я хороша, как тарантас. От страсти тяжело дыша, я раздеваюся, шурша. Вступив в опасную игру, подумал я, а вдруг помру? Действительно, минуты не прошло, как что-то из меня ушло. Душою было это что-то. Я умер, прекратилась органов работа. И вот, отбросив жизни груз, лежу прохладный, как арбуз. Арбуз разрезан, он катился, он жил и вдруг остановился. В нем тихо дремлет косточка блоха и капает с него уха. А ведь не капало когда-то. Вот каковы они, последствия разврата. Вот такое вот замечательное стихотворение одного из русских абсурдистов, невероятно смелой и маленькой группки чинарей, которые пытались шутить в жутких 30-х годах. Но эта ведь традиция существует издавна. Ну, например, да, мы очень хорошо знаем английских абсурдистов. Эдвард Лир, наверное, у нас наиболее известен. Говорил старичок у куста: эта птичка поет неспроста. Но узрев, что за птаха, он затрясся от страха. Мама, она вчетверо больше куста. Ну или еще: жил старик по фамилии Плиски, с головою не больше редиски. Но надевший парик, становился старик судьей по фамилии Плиски. Ну или совсем простое: один старикашка с косою гонялся полдня за осою. Но в четвертом часу потерял он косу и был крепко укушен осою. Жил старик на развесистой ветке, у него были волосы редки, но голчата напали и совсем общипали старика на развесистой ветке. Я хочу сказать, что это тоже стихи, и они тоже будут какие-то чувства. И, может быть, эти чувства, вот эти, они гораздо более подростковые, но я в данном случае совершенно без шуток отношусь к этой поэзии. Она ведь будет чего-то в нас. Она нас радует, она по-своему живила тот самый мир 30-х годов. Ну, по крайней мере, тех, кто знал чинарей. Тогда, разумеется. И эта поэзия постоянно, точно так же постоянно живет среди нас. Тогда зачем она нужна, если мы говорим только о возвышенных чувствах, о выражении какого-то богатства нашей души? Ведь это тоже поэзия, и мы это очень хорошо знаем. Правда, иногда с возрастом эта поэзия проходит. Вот коротенький кусочек высказывания тоже одного из наших постоянных слушателей из города Волгограда. В общем и целом, с тех пор я не грамот. Точнее, ни одной строфы не написал. Хотя, если честно, иногда так хочется. Лично для меня теперь поэзия – это что-то вроде мысленной мастурбации из-за своей искусственности. Другое дело проза, судите сами. У вас есть сюжет мысли, который вы хотели бы запечатлеть в стихах, но не идет рифма. Или эти мысли и слова не укладываются в размер стиха. Тогда приходится их выкидывать, заменять. Или искать другие. И в итоге получается совсем не то, что вы желали выразить изначально. В прозе же, что хотел, то и написал. Или в суждениях было что не так? Что ж, пожалуйста, не сердитесь. Спокойной ночи. Ну вот как-то это проходит. Мне кажется, что выступавшему сейчас даже как-то стало лень рифмовать. Перестало быть понятным, зачем. Но ведь зачем-то ему, подросткам, это было нужно. Доброй ночи, Юрий. Может, вы нам поможете? Юрий. Слушай. вслушивался в последние слова вот диалога с радиослушателем. Но хочу прежде всего поздороваться с вами. Здравствуйте. И с радиослушателями. Вы нам, вот, Юрий, вы нам из Сочи дозвонились, да? Да, дозвонился. Сейчас из Сочи. Сейчас все москвичи вам завидуют, мечтают о Сочи, так что... Но есть о чем... зависть — нехорошее чувство. Есть о чем мечтать? Нет, хорошо завидуют, хорошо. Хорошо завидуют. Ну, спасибо на добром слове. Я медик по образованию, в общем, внимательно слушаю ваши передачи. Спасибо большое. И вот что хочу вспомнить. В юности мне пришлось заниматься у репетитора, и моя учительница, когда открывала для меня новое в математике, всегда писала: «Математика – это поэзия». Вот. Но математика еще есть и гармония. Так вот, я бы поставил знак равенства. Поэзия – это гармония. Или стремление к гармонии. Потому что через поэзия вызывает эмоции, а эмоции должны быть гармоничны. Может быть, я очень нескладно сказал. Но, спасибо большое. Что поделаешь. Извините, сказали... пожалуйста. И хочу всех поздравить с днем рождения Иосифа Бродского. Сегодня как раз эта дата. Спасибо большое. Я хотел сказать об этом в конце. Действительно, сегодня день рождения Бродского. И именно поэтому мы сегодня пытаемся рассуждать о поэзии. Спасибо, Юрий, вам большое. Я хочу сказать, что у нас есть запись другого нашего постоянного радиослушателя, который профессиональный математик и, на мой взгляд, совершенно замечательный поэт, но прозвучит она после музыкальной паузы, поэтому, как говорят по телевизору, оставайтесь с нами. Oh, de granada. voilà. Donde nací yo. Зоя Афанасьевна. Ой, нету Зоя Афанасьевна. Так вот, в нашей программе, как мне кажется, удалось открыть замечательного, потаенного русского поэта. Во всяком случае, мне очень нравится то, что я прочел из написанного Александром. А вот те несколько слов, которые он оставил на автоответчике нашей программы. Протоиерей Александр Шагунов в одной из своих статей, ну, это был ответ на вопрос о том, что такое, каково его отношение к поэзии, сказал, что каждый настоящий поэт стремится только к одному, к обретению, вернее, к нахождению, скажем так, какого-то поле чистоты. Ну, речь идет о создании поэтическими средствами того, что можно назвать ситуацией Эдема. Вот. Надо сказать, что некоторые довольно крупные поэты 20 века, они, в общем-то, прямо ставили перед собой эту задачу. Вот, в основном, конечно, западные поэты. Вот Александр Шургунов говорит о том, что такая установка является не просто ошибочной или, скажем, бесперспективной, то есть она плодотворна как раз для того, чтобы писали стихи, но она несет в себе опасность некой духовной угрозы, взыскуемая чистота. Она является рукотворной, она совершается путем некого поэтического усилия только лишь, а не путем, собственно, преображения души. Я хочу напомнить широко известное высказывание немецкого философа Теодора Адорно о том, что после Освенцима, то есть, ну, в общем-то, после того опыта бесчеловечности, который явил 20 век, невозможно писать стихи. Я, конечно, не могу дать ответ на такого рода вопрос, потому что эти вопросы обращены к глубочайшей совести и каждого человека, и, может быть, всего общества. Мне кажется, что первичной интуицией поэта является такое старинное представление «все во всем». Отсюда, может быть, весь инструментарий поэзии, ритм, рифма, такое вот универсальное согласие всего сущего. Однако это все во всем не должно стать некой единообразной тотальностью смысла, ведь он все-таки всегда только частный. Здесь должна быть сохранена такая неумолимая трезвость. Отсюда становится понятна и двойственная задача поэта. Он должен положить мир как единство, и вопреки и наперекор этому он должен оставить мир незатронутым. Только подумайте, как красиво. Поэт, как человек, который должен создать пространство рая, локус рая в наших душах и в реальности, и вместе с тем создать его так бережно и осторожно, чтобы не затронуть, не сломать что-то в этом мире. Может быть, это даже не стоит анализировать, может быть, об этом стоит просто подумать. А я возьму на себя риск и попробую прочесть одно из стихотворений Александра. Они похожи для меня внутренне чем-то на японские хокку и, по моему впечатлению, являются таким маленьким чудом, которое, оказывается, можно создать по-русски. На обнаженном камне лежит твое сердце. Твоей памяти мало, чтобы вместить океан недомолвок. Жизнь была сказанием, о невысказанном и убитом. Нас освещает свет алмазного города, стоящего на первом вздохе. Во взгляде, уходящем в руки, в бушующую метель меловых очертаний и звезд. Вот эти Сашины белые стихи заставили меня вспомнить об одной функции поэзии поэтического, на которой, может быть, мы забываем в таких родах, в такого рода программах. И как-то довелось, честно говоря, фрагментами прочесть книжку замечательного французского философа Жана Коэна. Так вот, согласно Коэну, цель поэзии, обратите внимание, создать глубоко алогичный, безумный язык. Но создать язык, может быть, так и создается рай. Вот вдумайтесь, создать язык, в котором заблокирована всякая возможность отрицания. В информирующем языке то, что существует, могло бы не существовать. Да, ну там чашка может существовать, может не существовать. Она может существовать иначе, в другом месте, в другое время. А вот поэтические отклонения языка во взгляде, уходящем в руки, обушующую метель меловых очертаний и звезд, появляется эффект безграничности, в котором пространство слов охватывает весь мир и не оставляет места для возражения. И это, между прочим, сближает поэзию с более примитивными человеческими проявлениями, такими как плач или вопль отчаяния. Впрочем, это, наверное, далекое сравнение. Может быть, у слова та же самая природа, что и у крика. Но в поэзии слова как будто обретают свое древнейшее исконное звучание. Посредством этих слов выражаемая ими реальность вновь обретает свою чарующую, а может быть, устрашающую власть, свой первоначальный, первобытный пафос. Лазурь неба – это непосредственное переживание. А когда низкое, давящее небо нависает над тобой, как крышка, это я цитирую Бодлера, мы сразу попадаем куда-то в совершенно иное ощущение, цельное ощущение мира, которое нельзя ни признать, ни отвергнуть. Для Коэна поэзия была на земле прежде, чем на ней появился язык. Когда в Библии написано, что вначале было слово, то для Коэна это слово в любом случае звучало в рифму. И он написал, вот если вы задумаетесь, это звучит потрясающе, поэзия – это песнь означаемого. В поэзии хочу я замкнуть в кольцо свои рассуждения, краткие в сегодняшней передаче. Мы оказываемся в той самой ситуации, в которой оказывается Оленин, найдя свое место в лесу. Помните, может быть, кто-то из вас слышал этот наш разговор? Мы обретаем мистическое единство с миром. И когда Нильс Бор говорил, знаете, существует такая потрясающая копенгагенское толкование физики, о котором мы много раз вспоминали в нашей передаче. Собственно, копенгагенское толкование физики заключено в том, что само измерение создает реальность. То есть сам процесс измерения какого-то физического параметра меняет этот параметр в нужную исследователям сторону. Измерение творит мир. И когда Нильса Бора спрашивали, что, наверное, нужен какой-то новый язык для того, чтобы описать этот новый мир, который встает перед копенгагенским толкованием реальности, Бор не соглашался. Поэзия, подчеркивал он, вот доказательство того, что мир квантов существует. Поэзия – это песнь означаемого, это песнь квантов, мира дотворения, который живет в наших душах. И поэтому поэзия – это нечто, что отражает совсем иные вибрации и вполне возможно способно создать совершенно иные вселенные. Я желаю вам и нам всем учиться их создавать. Всем спасибо большое. Спокойной ночи. Del paño, qué pena. ¿Qué fue lo que cantaste? Que todavía andan soñando miles de estrellas, miles de astros, qué voz más bella. La mejor de todos los tiempos es su cantela veleta, la que de loca los vientos lo lleva a cantar.